тиши командного блистера БПМ сдавленно пискнул тревожный сигнал. «Здесь БПМ-1». Лейтенант Гудман подался к зеленоватому мерцающему экрану радара, на поверхности которого вспыхнула и погасла алая точка. «У нас гости. Повторяю, у нас гости. Пеллинг 416 Юг». За 10 километров от него капитан Джошуа тщетно пытался справиться с двумя коммуникационными каналами. В одно ухо ему орал полковник из группы десанта, в другое же настойчиво проникал встревоженный голос Гудмана. «Проклятие, ротмистров, погодите!» – проговорил капитан, обращаясь в коммуникатор. «Какие-то проблемы на подступах. Да взрывайте вы эти перекрытия, делайте что хотите, только дайте мне решить свои проблемы». «Ну что у тебя?» – переспросил он, отшвырнув один коммуникатор, в котором продолжал что-то орать неудовлетворенный его извинениями полковник. «Черт, да отключите его наконец!» Раздраженно прикрикнул он на троих операторов, которые работали бок о бок с ним в тактическом отсеке командного модуля. «Куда нацелены ваши сканеры? Дайте мне южную окраину, срочно!» «Сэр, тут какой-то непонятный сигнал», – обеспокоенно доложил оператор, следивший за компьютерным комплексом обнаружения. Все пространство вокруг места высадки в радиусе полусотни километров покрывала сеть сканеров, которую поддерживали выведенные на орбиты до бога спутники. Капитан, бросив взгляд на показания следящих устройств, коснулся нужного сенсора на панели связи. «Гудман, мы поймали твой сигнал. Не нервничай и не суетись. Судя по анализу, это что-то большое. Может, заплутавший аграрный робот колонистов. Или еще что-то в этом роде. Приятное разнообразие в нашей дождливой прогулке, верно?» «Да, сэр». Судя по голосу, молодой лейтенант плохо оценил его юмор. Джошуа поморщился. Ему не внушал оптимизма тот факт, что половина его подчиненных являлись необстрелянными в боях с бродом, собранным со дна самых крупных городов помоек Земли. Это утверждение относительно сброда не касалось в данном случае Патрика Гудмана, недавнего выпускника одной из элитных военных академий Земли. Но легче от этого не становилось. Когда в голосе командира планетарной машины звучат такие нотки, дело может принять скверный оборот. «Слушай сюда, лейтенант», – отрывисто произнес Джошуа. «Десант слишком сильно растянулся по этому чертову городу», – сообщил он, глядя на тактический монитор. «Они увязли в прочесывании кварталов. Пехотной поддержки у тебя не будет. Просто проверь, кто это там вздумал шевелиться». Джошуа скорее не отдавал инструкции, а пытался внушить молодому лейтенанту ту уверенность, которую, судя по голосу, тот уже успел растерять за бесконечные часы ожидания каких-либо действий. «Твоя машина – это верх земных технологий, не забывай об этом. Здесь нет ничего, что могло бы даже поцарапать БПМ». «Да, сэр, я понял». «Вот и отлично, сынок. Выдвигайся и сделай его, кто бы там ни был». «Есть, сэр». Джошуа опустил коммуникатор, жестом приказав переключить видеоизображение с камер боевой машины на ближайший к нему монитор. Он тоже устал от такой войны. «Здесь нет и не может быть никаких проблем», — мысленно повторял себе капитан, но спокойнее на душе от этого не становилось. Эти колонисты, в его понимании, больше походили на крыс, которые забились в свои подземные норы в наивной уверенности, что их там не достанут. На мониторах, наконец, вспыхнули несколько ракурсов видеоизображения, отснятого с разных точек вокруг БПМ. Джошуа ждал, не осознавая того, что нервно сжимает во вспотевшей ладони трубку мобильного коммуникатора. Однако тревожившие его предчувствия не оправдались. Очевидно, Гудман не зря протирал штаны на лекциях в академии. Свой недостаток боевого опыта молодой офицер восполнял рвением, и Джошуа поймал себя на мысли, что ему приятно наблюдать за действиями лейтенанта. В манере Гудмана чувствовалась нервная дрожь молодого пса, впервые почуявшего вкус крови, и для капитана сейчас уже казалось неважным, что явилось причиной такого рвения – страх или избыток адреналина, или же действительное желание убить. Одна из парящих в воздухе автоматических камер слежения отчетливо показала, как боевая планетарная машина двинулась с места, легко соскочив с возвышения дорожной развязки. Ее башенное орудие уже разворачивалось по полученному пеллингу. Огромные ребристые колеса с дымком пробуксовывали по мокрому асфальту, и многотонная машина рванулась вперед со скоростью гоночного флайера. Капитан Джошуа угрюмо кивнул ей вслед. Да, ему определенно начинал нравиться этот молодой лейтенант. Было в нем что-то кровожадное, резкое. А значит, кто бы там ни прятался, на краю прокисших от радиации лесопосадок, он сейчас поимеет огромные проблемы. Смертельные. В принципе, капитан не опасался внезапной атаки. За 3 часа медленного, вязкого продвижения по городским улицам по его парням не было произведено ни одного выстрела. Похоже, что эти колонисты вообще не имели никакого вооружения и армии. Гораздо больше какого-то гипотетического сопротивления капитана Джошуа волновал график продвижения вверенных ему отрядов десанта и расчетные сроки, установленные для занятия ими определенных стратегических точек. Этот крикливый урод ротмистров был 1000 раз прав. Первая операция по захвату колонии оказалась спланирована скорее как демонстрация силы, некая акция устрашения, нацеленная на то, чтобы дать понять остальным планетам, какая их ожидает участь в случае сопротивления всемирному правительству Джона Хаммера. И если он, капитан Джошуа, окажется повинен в срыве графика этой кровавой показухи, Нагуму, без сомнения, лично сдерет с него шкуру на глазах у всего офицерского корпуса флота. Странный сигнал, появившийся на краю плантаций, тревожил Джошуа не более чем очередная досадная проволочка, от которой нужно поскорее избавиться. «Давай, Гудман, быстрее! У меня еще черт знает сколько дел!»